2. Салон скиммера был отделан панелями из инопланетной древесины, добытой в широколиственных лесах Йолы. Его металлические поверхности окаймляла украшенная гравировкой платина, а вделанные в них плоские пик-планшеты показывали повторяющуюся последовательность безмятежных инопланетных пейзажей. Сиденье обтягивал роскошный вельвет аметистового цвета с вышитым золотым гербом дома Кастана. Нежное освещение смягчало резкие кромки внутренней отделки, а бар-холодильник с превосходным ассортиментом подразумевал, что даже длительное путешествие можно провести с комфортом. Единственным, что портило элегантную роскошь обстановки салона, было присутствие четырех латников дома Кастана. В салоне скиммера было тесно от их аугментированных тел, запакованных в кольцевые сегменты блестящих черных панцирей, сочлененных с доспехами из прессованной кожи. Дом Кастана занимал лидирующую позицию среди семейств Навис-Нобилиты и легко мог позволить себе оплатить разорительные цены механику, чтобы усовершенствовать штат своих охранников. Их лица скрывали визоры лоснящихся черных шлемов, и каждый из них, как и сам скиммер, был снабжен демпферными псикристаллическими устройствами для защиты от псионического вторжения. Эти солдаты находились здесь якобы в качестве защитного эскорта, но боевые дробовики, которые они крепко сжимали в своих тяжелых кожаных крагах, не оставляли у Кая сомнений, что он мало чем отличается от пленника. Он откинулся в широком кресле, расслабляя спину, и обнаружил, что не в состоянии наслаждаться комфортом, который когда-то принимал как должное. Он держал в ладонях стакан с красновато-коричневым амасиком, закручивая напиток в граненом хрустальном сосуде, который стоил больше, чем годовой заработок большинства граждан. Кай лениво подумал, не вышвырнуть ли его в окно, но потом решил, что столь жалкий бунт не даст ничего, кроме злости на самого себя. Кроме того, алкоголь притуплял тупую боль психвори, которая изводила его с момента возвращения на Терру. Белланд Ортега, который сидел через проход от Кая, таращился в окно с открытым от восторга ртом. Хирургион посещал дворец в первый раз, и это было заметно. С того самого времени, как они прошли под сенью врат Примус, а это было примерно 20 часов назад, он не переставал оглашать названия достопримечательностей и восхищаться неописуемым количеством людей в разных районах дворца. Их маршрут вел их через плато Брахмапутры, и Кай сохранял притворно скучающее выражение, как будто приклеившееся к его лицу. Он знал, что увидеть колыбель человечества в такой близи было большой честью, но был слишком погружен в свои собственные напасти, чтобы уделять окрестностям много внимания. «Я думаю, что крытый амфитеатр, вон тот, который одет в леса, это инвестиарий», — сообщил Тортега. «Статуи примархов внутри него скрыты под траурными накидками». «Почему?» — спросил Кай. «В смысле?» «Я имею в виду, зачем закрывать статую? Она же ничего не видит». «Это символическое действо, Кай», — сказал Тортега. «Оно олицетворяет желание императора оградить своих сынов от предательства их братьев. Олицетворяет потерю времени, если ты меня об этом спросишь. Я-то думал, что у императора есть о чем волноваться, кроме как о бессмысленном символизме». Тортега вздохнул. «Кай! Ты знаешь, в чем заключается твоя самая большая проблема?» «Я прекрасно осведомлен о своих проблемах, милый хирургион», — огрызнулся Кай. «Ты без устали напоминаешь мне о них каждый божий день». «Ты не ценишь того, как тебе повезло», — продолжил Тортега, как будто Кай вообще не раскрывал рта. Кай проглотил язвительный ответ и налил себе еще одну порцию. «Патриарх Вердучина имел полное право настоять на твоем изгнании из телепатика. И что бы ты тогда делал? Пси-ищейки взяли бы тебя в тот же день. Во время своего пребывания в медучреждениях дома Кастана на скалистом островке Киприос, Кай обычно пытался умерить пыл этих нотаций, Но время и отсутствие реакции заставили его осознать, что если уж Тортега начал, то его невозможно остановить. «Ты думаешь, что смог бы позволить себе эту глазную аугметику, если бы не дом Кастана?» Продолжал меж тем Тортега. «Опозорь дом, и они заберут ее обратно, помяни мое слово. Тебе, молодой человек, есть много за что быть благодарным, и пора бы тебе это понять, пока еще не стало слишком поздно». «Уже слишком поздно», — сказал Кай. «Посмотри, где мы находимся и куда я направляюсь». «Кай, мы находимся в самом сердце рода человеческого, и когда после этой нелепой войны Империум объединится вновь, в это место потекут толпы людей», — сказал Тортега, подаваясь вперед и кладя руку на колено Кая. Ощущение было болезненным. Кая передернуло от неуместной и чрезмерной фамильярности Хирургиона. «Не трогай меня», — сказал он. «Ты разве ничего не знаешь о телепатах? Ты на самом деле хочешь, чтобы я узнал все твои мелкие грязные секреты?» Тортега стремительно отдернул руку, и Кай покачал головой. «Идиот! У меня нет способности к психометрии, но ты забеспокоился, да? Что ты скрываешь от старика Вердучины? Злоупотребление наркотиками? Недозволенные шашни с пациентами? Извращенные сексуальные отклонения?» Хирургион побагровел, а Кай расхохотался. «Тортега, ты просто жалкий, смешной человечишка. Думаешь, Вердучина тебя ценит, симпатизирует тебе? Да ты для него ничто. Просто еще один служащий, расходный материал. Это если он вообще знает, как тебя зовут». Тортега выпрямился, как будто проглотив аршин, но не поддался на провокацию Кая. Вместо этого он вернулся к разглядыванию чудес, которые проплывали мимо их скиммера. «Вон там», — лукаво сказал Тортега, — «это косница Хамазан. Я видел пикты, но они не передают всего величия ее масштабов. Воистину, нужно увидеть ее собственными глазами, чтобы оценить всю гармоничность ее пропорций. А вон та сводчатая галерея с золочеными флеронами и ротондами, как мне кажется, ведет в башню Астартес. Говорят, что здесь император в последний раз разговаривал с примархами, прежде чем экспедиционные флотилии разлетелись по дальним уголкам Империума. Знаменитые арии из партитуры богатырей Кинской повествуют о каждом дне, который император провел со своими сынами. Могу побиться об заклад, он жалеет, что не уделил этому больше времени», — лениво произнес Кай, приканчивая амасик и ставя стакан на полированную стойку из красного дерева рядом с собой. Ему хотелось выпить еще одну дозу, опустошить бутылку целиком. Все что угодно, лишь бы притупить боль. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Тортега. «Возможно, если бы император провел с Хорусом Луперкалем дольше одного дня, мы не очутились бы в этом дерьме». «Тише», — сказал Тортега. «Ты не можешь говорить такие вещи. Ни здесь, ни в этом месте. Кто же меня остановит?» Тортега покачал головой. «Что за удовольствие ты находишь в том, что ведешь себя так вызывающе?» Кай пожал плечами. «Я просто указываю на то, что если бы император уделял больше времени своим примархам, то они, может, статься и не обратились бы против него. Эту мысль вряд ли можно считать изменнической». «Кто скажет, что в эти дни сочтут изменой?» — вздохнул Тортега. «А ты спроси крестовое воинство», — сказал Кай. «Уверен, у них найдется, что тебе пора сказать».